Глава 18. Зареглят. Красивое имя, так ведь? А его настоящее имя, данное при рождении, стерлось, как старая монета от долгого хождения по рукам. Это прозвище закрепилось за ним уже здесь, в храме, и означало нечто вроде «взирающий на зарю». Ирония судьбы для человека, чьи глаза привыкли различать скорее тени, чем свет. Он и был тенью. Тихим, почти невидимым служителем в храме всех богов Северграда. Должность эта не была почетной. Она не давала никаких особых прав, ни уважения горожан, ни даже твердого жалования, только скудную мзду на пропитание от редких подаяний да право спать в каморке при кладовой. Служители здесь были номинальными стражами пустоты. Они подметали каменные плиты, стоптанные тысячами ног, смахивали пыль с кумиров божеств и поправляли давно увядшие цветы. Иногда отвечали на вопросы редких растерянных прихожан. А кому тут свечку поставить на удачную торговлю? Какой лик отвечает за здоровье домашней скотины? Где тут у вас марана? Хочу попросить о скорейшем упокоении. Зарегляд знал все нужные ответы. Он выучил их на зубок, как когда-то учился воровать кошельки на торжище. Молча, с холодной головой и быстрыми пальцами. Он стал частью храмовой мебели. Потертая серая рубаха, стоптанные сандали, равнодушные глаза. Он ничего не просил у богов, стоящих вдоль стен. Он просто здесь был. И за этим бытием тянулся шлейф другой жизни, длинный и кривой, как трещина в храмовом камне. Жизнь его началась в Новограде, в квартале, где камень был всегда влажным, а воздух густым от запахов дешевой похлебки, дегтя и человеческой беды. Детство кончилось рано, лет в 6, когда он понял, что родительская ласка измеряется кружкой пустых щей и тяжелой пьяной рукой. Улица стала матерью и отцом. Она и научила главному. Доверять нельзя никому, особенно тем, кто улыбается. Сила бывает в скорости и незаметности, а ценность имеет только то, что можно унести, продать или съесть. Он попал в компанию таких же щенков, выброшенных на мостовую. Старшие научили, как и чем резать дно сумки, как отвлекать лоточника, как спрятаться в собачьей конуре, если за тобой гонится стражник. Он стал хорошим учеником. В 8 лет окончательно сбежал из дома родителей, где прибежищем была угловая комната с вечно плачущей матерью и вечно отсутствующим отцом. Годы скитаний слились в одно бурое пятно. Холодные подвалы, вокзальные толкучки, воровские избы, где делили добычу под присмотром взрослых пауков с тусклыми глазами. Однажды, окрепнув и набравшись наглости, он вернулся домой. Не из ностальгии, а из холодного расчета. Может, хоть что-то осталось из старых пожитков, что можно стянуть. Дом стоял на том же месте, но дверь открыл незнакомый мужчина с лицом, похожим на заплесневелый сухарь. Двоюродный брат отца стал тут теперь новым хозяином. Родители, оказалось, скоропостижно скончались прошлой осенью, какая-то горячка выкосила половину улицы. Мальчишку он даже не дослушал. «Пошел вон, щенок шелудивый!» И дверь захлопнулась перед самым носом. Он еще немного постоял, глядя на знакомую щербатую дверь, и внутри что-то окончательно перемкнуло. Не стало даже призрака точки, к которой можно было бы вернуться. Оставалась только улица. Но улица, он это уже понимал кожей, настоящий пожиратель душ. Она кормит тебя, пока ты быстр, мал и достаточно ловок. Потом либо ломает тебе кости в темном переулке, либо сажает в каменный мешок тюрьмы. Воровством долго не проживешь. Нужно искать крышу, настоящую, легальную, лучше всего какую-нибудь серую и неприметную. Северград встретил его проливным дождем и полным равнодушием. Здесь он был никем, без роду, без связи и без ремесла. Он болтался на рынках, подрабатывал носильщиком, ночами спал в заброшенных сараях. Потом, уже совсем отчаявшись, прибился к храму всех богов. Не из веры, а от голода. Тут он встретил Вещемудра, старца, чья мудрость, казалось, прорастала из него, как мох из древнего валуна. Тот не гнал голодного парнишку и не лез с расспросами. Просто иногда, когда Зарегляд задерживался у порога, молча протягивал краюху хлеба и чашку с теплым отваром. Без жалости и назидания, как подают милостыню, потому что так надо. Постепенно эти подаяния стали ритуалом. Мальчишка начал задерживаться подольше, присматриваться. Храм был тихим, прохладным, здесь пахло не людьми, а камнем, воском и временем. Здесь была своеобразная жесткая, но справедливая логика. Подмел пол, получил еду. Никто не требовал благодарности или лести. Зарегляд стал помогать по-настоящему, сначала по-детски неловко, потом все увереннее. Он научился различать богов всего пантеона, запомнил, кому какое подношение полагается. Он нашел в этой рутине странный покой. Здесь не нужно было никому доверять, нужно было просто делать. Камень не предаст, а в ходе ритуала не ударит ножом в спину. И он решил остаться, потому что это было самое безопасное место из всех, что он видел, а нет внезапно проснувшейся любви к богам. Он выпросил у Вещемудра разрешение спать в каморке. Тот, взглянув на него своими понимающими усталыми глазами, кивнул. Но в храме был еще один паренек, Световид. Дальний родственник Вещемудра, пристроенный сюда же на прокорм и под присмотр. Если Зарегляд был, по сути, тенью в храме, то Световид был бледным, назойливым пятном лунного света. Паренек с правильными, но слабыми чертами лица и глазами, в которых постоянно бродила смесь превосходства и обиды на весь мир. Он считал себя наследником, временно оказавшимся в положении служки. Они не сошлись с первой же встречи. Для Световида Зарегляд был приблудной дворнягой, вором, занявшим место у чужой миски. Для Зарегляда Световид — изнеженным щенком, который мнит себя волком только потому, что его предок когда-то приютил старика. Они не дрались и не ссорились открыто. Их война была тихой, холодной, ведомой из-под тишка. Взгляды, брошенные в спину, когда старца не было рядом. Случайно опрокинутое ведро с водой, которую только что принес другой. Молчаливое перетягивание одеяла в их общей тесной каморке. Перед Вещемудрым они были вежливы, почтительны, играя роль двух неразлучных помощников. Старец, возможно, все видел, но не вмешивался. Возможно, считал это частью их пути. С тех пор прошли годы. И вот недавно Вещемудр ушел навсегда. Внезапно отправился странным образом в страну предков, оставив после себя лишь тишину в своей келье и два взгляда, которые наконец-то можно было поднять друг на друга без притворства. Неприязнь, которую так долго держали в заперти, вышла наружу. Она стала гнетущей атмосферой, не переходящей в открытое противостояние. Теперь молодые служители делили не покровительство старца, а его отсутствие. И пустующее, но такое необходимое место при храме. Один — уличная тень, нашедшая здесь пристанище. Другой — законный наследник, лишенный теперь даже тени защиты. Зарегляд по-прежнему подметал полы и отвечал на вопросы прихожан. Он стал еще тише и незаметнее. Но в его движениях появилась твердая стальная основа. Он не собирался уходить. Храм стал его крепостью, выстроенной из голода, страха и отчаяния. И он защищал бы ее, но не тихой просьбой к богам, а теми методами, которым научили его улицы Новограда. Способами тихими, недобрыми и предельно эффективными. Световид со своим мнимым превосходством был для него теперь не просто раздражителем, а угрозой. Еще одной в длинной череде опасностей, которую нужно либо обойти, либо устранить. Посмотрел на алтари безмолвных богов. Они не давали ему советов, да он их и не просил. Сам разберется, как лучше устроить свою жизнь. На прошлой неделе к Зарегляду, когда он мыл полы в храме, подошел незнакомец лет 40. Хорошо выбритый человек с небольшими усиками был в чистой добротной одежде. Темный шерстяной камзол без вышивок, прочные кожаные сапоги, куртка из качественного неяркого сукна. Одежда прямо говорила, что он не беден, и тонко намекала, что ее владелец не хочет, чтобы его запоминали. Он не был похож на суеверного торговца, да и верующего вообще. Неизвестный остановился у алтаря Велеса, долго смотрел на его суровый лик, а потом, не глядя, протянул руку в сторону Зарегляда, стоявшего у катки с водой для омовений. В тонких ухоженных пальцах блеснул серебряник. Не мелкая медная монетка. Зарегляд, не изменившись в лице, взял ее. Его пальцы на миг сомкнулись над металлом, оценивая вес и прохладную гладкость. Он почтительно склонил голову, как кивают сотням просителей-дарителей, но опустил монету не в общую кружку для пожертвований, а в складку своего пояса. Человек ничего не сказал. Он также молча вышел, пройдясь быстрым оценивающим взглядом по лицу Зарегляда. Первая мысль была проста. Ошибся, перепутал служителей с нищим. Но вторая была уже другой. Так не ошибаются. А следующую монету человек принес через пару дней. Примерно та же процедура. Остановился, сделал вид, что рассматривает кумира Дождь Бога, подошел, вручил сребреник, на этот раз задержался. «Дождливо сегодня», — сказал он нейтральным тоном, кивнув на высокое закопченное окно. «У природы нет плохой погоды», — также спокойно отозвался Зарегляд, продолжая протирать медную чашу для углей. «У вас в храме тихо». «Так и положено». Диалог был совершенно пустым, но Зарегляду он показался своеобразной проверкой со стороны незнакомца. Человек ушел, оставив после себя не только серебро, но и легкие щекочущие нервы интерес. Третий визит был уже с прямым предложением. Сребреник также скользнул в ладонь Зарегляда, а следом за ним прозвучали тихие слова. «Поди, скудная у вас здесь трапеза. Может, найдешь время от трудов своих и составишь мне компанию за ужином? Скоротаем время за чаркой легкого пива и разговором». Зарегляд не удивился. В его жизни ничего не давалось просто так. Все имело цену, скрытую или явную. Этот человек в приличной одежде явно покупал что-то. Внимание, сведения, услугу. Как узнать, если не согласиться? В свете последних событий, удушающего безденежья, холодных взглядов световида и давящей безысходности его положения, Зарегляд не видел причин отказываться от предложения. Он и так считал свою жизнь товаром низкой пробы. Почему бы не попробовать поторговаться? «Дел много, если только вечером», — ответил он, глядя куда-то через плечо незнакомца. «Угол у трактира «Ленивая свинья» сегодня в 20:00. «Хорошо». Так и не назвавший себя человек кивнул и вышел. Зарегляд пришел минуту в минуту. Не раньше, чтобы не выглядеть отчаявшимся, и не позже, чтобы не показать пренебрежение. Он стоял в тени водосточного желоба, вшитый в вечерний городской пейзаж так же естественно, как кривой фонарный столб. Человек, уже ждавший, заметил его не сразу. Он стоял, прислонившись к стене, и делал вид, что рассматривает пылинки на своих дорогих сапогах. Такие профессиональные уловки Зарегляд знал. Он вышел из тени и сделал пару шагов навстречу. «Минуту в минуту», — сказал человек, коротко улыбнувшись уголками губ. «Приглашаю к трапезе, друг мой». Трактир «Ленивая свинья» не был совсем уж вонючей ямой для подонков, но и с ресторацией «Северград» не мог сравниться ни по каким параметрам. Это была серая нейтральная территория. Здесь сидели мелкие торговцы, грузчики, ремесленники, пара-тройка стражников не в форме. Негромкий гул голосов, звон кружек, запах тушеной баранины и дешевого пива. Идеальное место для разговора, который не должен быть замечен. Человек, представившийся наконец Нилом, сразу направился в дальний угол общего зала. Он выбрал себе место сознательно, спиной к глухой каменной стене, лицом ко входу и ко всему залу. Сесть так значило контролировать ситуацию, видеть каждого входящего и каждое движение. Привычка человека, который не любит сюрпризов, или которому есть чего бояться. Зарегляд, садясь напротив, коротко хмыкнул про себя. Похоже, опытный. Но и сам он давно не был щенком. Прямо перед ним, чуть левее и выше, на стене висел старый, почерневший от времени дыма, но тщательно отполированный железный щит. Не то трофей, не то просто украшение. Его выпуклая поверхность была кривым, но четким зеркалом. В нем отражалась дверь, часть зала и профиль самого Нила. Зарегляду не нужно было оборачиваться. Он сел так, чтобы видеть все, что происходит у него за спиной. Устроился поудобнее, сложив руки на столе. Его поза была расслабленной, но не вялой. Нил поймал взгляд подавальщицы, сделал едва заметный жест двумя пальцами. Через минуту перед ними поставили глиняный кувшин с темным пивом и две большие тарелки с мясным рагу. «Ну что ж», — начал Нил, отпивая из кувшина, не спуская глаз с двери. «Благодарю, что пришел. Надеюсь, скромное угощение компенсирует отвлечение от храмовых обязанностей». Его тон был ровным, дружелюбно деловым. Зарегляд взял свой кувшин, но не отпил, просто держал в руках, чувствуя прохладу глины. «Обязанности легко подождут», — ответил он. «А хороший ужин всегда, кстати. За знакомство». Каждый из них сделал по паре глотков. Зарегляд ждал, когда Нил перестанет кружить, перейдет к делу и назовет свой интерес. Пока что он купил его время и внимание за 3 серебряных монеты и тарелку тушеного мяса. Пришло время узнать, что же на самом деле выставлено на торг. Нил отложил кусок хлеба, которым собирался собрать подливу с тарелки. Его движения были неторопливыми, но каждая секунда этой неторопливости была выверена. Он не стал сразу бросать главный крючок. «Храм ваш», — начал он, снова глядя куда-то поверх головы Зарегляда, будто вспоминая. «Интересное место. Тихий неприметный уголок, к разным богам разные люди приходят. Должно быть, видишь всякое». Зарегляд пожал одним плечом, не отрываясь от своей тарелки. Он ел методично, без жадности, но и без лишних церемоний. «Да, люди разные, вижу всякое», — согласился он ровным голосом. «То с чем? Одни с просьбами, другие напомните себе, третьи просто переждать дождь». «Или встретиться», — мягко вставил Нил. Он сделал небольшую паузу. «К вам в последнее время несколько раз заходил высокий крепкий человек в темной куртке. Слышал, что его называют лютояр». Он произнес имя и замолчал, ожидая реакции. Зарегляд даже не моргнул. Он доел кусок мяса, аккуратно положил ложку на край тарелки и поднял взгляд. В отполированном щите за спиной Нила он видел, как в дверь трактира вошла парочка возчиков, но все его внимание оставалось здесь. «Может, и заходил», — подтвердил он также нейтрально. «Что с того? Многие заходят». «Почему-то думаю», — Нил отпил из кувшина, что этот самый лютояр не из тех, кто будет пережидать у вас непогоду. Я слышал, что он человек деловой, и дела его обычно не имеют отношения к храму. Меня интересует, зачем он приходил?» Зарегляд медленно покачал головой, делая вид, что копается в памяти. «Точно не ко мне. Он меня даже не видел, наверное. Я пол в притворе натирал, а он прошел прямо. Потом вышел святовид, они отошли в сторонку к дальней нише с кумирами. Разговаривали негромко. О чем я не слышал? Да мне и не интересно». «Святовид», — протянул Нил. «Это тот, другой служитель, твой товарищ?» «Да, точно», — кивнул Зареглад. «Белоградский волк ему товарищ. Он дальний родственник покойного Вещемудра, считает себя ценным хранителем традиций. С лютояром у него, если уж тебе так интересно, какие-то свои дела. Меня в них не посвящают. А, ну вот, на днях он к святовиду какого-то человека привел. Они теперь вдвоем с ним в подвале сидят». «Зачем это им в подвале сидеть?» — искренне удивился Нил. «Там у нас старые рукописи хранятся. Наверное, читают или картинки рассматривают, не знаю». «Так а что за рукописи, как думаешь?» — настаивал Нил, но уже без прежней напористости. «А я не думаю», — ответил Зарегляд просто. «Лошадь пусть думает, у нее голова большая. У святовида свои тайны, у меня свои заботы. И главное, чтобы полы были чистыми, а на постаментах кумиров не было пыли». Нил задумался, постукивая пальцами по глиняному боку кувшина. «А что о нем, об этом лютояре, вообще говорят в городе? Там же людей много мимо тебя с разговорами проходит». Зарегляд позволил себе короткую, почти невидимую ухмылку. «Говорят? Да кто что, это же люди. Одни говорят, что он командир тайной дружины Чернобога. Другие шепчут, что он верховный жрец, и руки у него по локоть в крови. Третьи, те, что поумнее, вообще не говорят». Он помолчал, будто собираясь с мыслями, хотя все мысли у него были уже давно разложены по полочкам. «Но в основном, да, уважают и побаиваются. Тихим страхом, как перед глубокой водой в темноте, когда не знаешь, что там на дне и не хочешь узнавать. Ну, типа, не будите лихо, пока оно тихо». Зарегляд посмотрел прямо на Нила. «Но и я тоже не будильник. Дел с ним не имел, не было возможности и повода». «И что из этого правда? Ну, про дружину и руки?» В глазах Нила мелькнул живой интерес. «Думаю, одно другому не мешает», — пожал плечами Зарегляд. Он сказал все, что знает, и даже, возможно, чуть больше, чем должен был. Он не друг лютояру, не друг святовиду, он сам по себе. Человек с ведром и тряпкой, которого случайно задели чужие игры. В его словах не было лжи. Была лишь тщательно дозированная правда, упакованная в обертку простодушия и отстраненности. Он показал себя не игроком, а статистом. И иногда, как знал Зарегляд, именно статисты слышат и видят больше всех, потому что на них никто не обращает внимания. Нил откинулся на спинку стула, его лицо стало непроницаемым. Он что-то взвешивал. Ценность полученной информации, надежность источника, риски. Он бросил рассеянный взгляд по залу, задержался на двери, заглянул в кувшин с пивом, а потом снова поднял глаза на Зарегляда. «Понятно», — сказал он наконец, и в его голосе появились новые, более твердые нотки. «А скажи мне, друг мой, сможешь ли подать сигнал, когда этот лютояр снова у вас появится?»